И еще, беру наугад. Она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский род не за богатство, а за красоту. Но лучшие ее свойства были душевная красота и светлый разум, в котором и так далее. И от красоты уже откатились, чтобы больше к ней не возвращаться. Лесков о своей бабушке и тысяча таких свидетельств. Так многие красавицы, рожденные красавицами, не были «не день», «не снисхожу» по-французски, «красоте», как Наташа Ростова уму, как многие славе, как столькие счастью. Чтобы быть красавицей, счастливицей, нужно, если не этого хотеть, то, во всяком случае, этому не противиться. Всякое отклонение — сопротивление. Так по какой же примете сравниваю двух Гончаровых? Неужели только из-за одинакости имен и родства, даже не прямого? С моей стороны, не легкомыслие ли? А для Гончаровой нашей не оскорбление ли? Эту весомость с тем ничтожеством, это все с тем ничто. Словом, родись Наталья Гончарова наша в другой семье, и зовись она не Наталья и не Гончарова, сравнила бы я ее с Натальей Гончаровой той? Нет, конечно. Стало быть, все дело в именах? Дело вроде Гончаровых. Давшим России одну Гончарову, взявшую другую давшую. Одну Россию омрачившую, другую возвеселившую. Ибо творчество Натальи Гончаровой — чистое веселье, слава в самом чистом смысле слова, как солнце слава. Красавица Россию в лице Пушкина каждым острием своих длинных ресниц проглядела, труженица Россию каждым своим мазком и штрихом явила. Ибо гончаровские испанки — такая же Россия, как пушкинский скупой рыцарь, полное явление русского гения, все присваивающего. К этой перекличке Гончаровой с Пушкиным я еще вернусь. Непрямая правнучка брата Н.Н. Гончаровой, так и возмещение ее боковое ответвление. Поэт, художник, но корень один — русский гений. Через голову красавицы между Пушкиным и художником прямая связь. Полотняный завод, где пушкинскими стихами списаны стены беседки, и не думающая об этом в данную минуту Гончарова. Там я много работала. Если бы вы знали, что такое полотняный завод, та жизнь, нигде, нигде на свете, ни до, ни после я не чувствовала такого счастья. Не о себе говорю. В воздухе счастье, счастливости самого воздуха. Вечный праздник и вечная праздность. Все располагала. Лестницы, аллеи, пруды. С утра пенье, а я с утра дверь на крюк. Что бы там ни пелось, дверь на крюк. Потому что иначе нельзя. Не сейчас, так никогда. Ну, успею переодеться к обеду, переодеваюсь. А то так, в рабочем балахоне. Что бы там ни пелось. Как Одиссей, связавший себя от сирен, дверь на крюк. Крюк. Гарантия не только от входов, но и от выходов. Сама запрет. А вот пушкинское свидетельство, которого знаю, не знает Гончарова. Одним могли рассердить его не на шутку. Он требовал, чтобы никто не входил в его кабинет от часа до трех. Это время он проводил за письменным столом или ходил по комнате, обдумывая свои творения, и встречал далеко не гостеприимно того, кто стучался в его дверь. Гончаров, брат Гончаровой. Прадед Натальи Сергеевны Гончаровой.